Глава 54. Герман. О состоянии прокурора узнаю уже в машине. Пулевое. Задето легкое. Везем в больницу. Совсем не та информация, которую я мечтал сегодня услышать. По-хорошему, после такого нужно было поехать в отдел для дачи показаний или хотя бы заехать в больницу, лично узнать состояние этого стрелка. Но Егор даже не пытается удержать, а на папашу мне временно по барабану. «Вали, и чтобы твои нигде не отсвечивали, пока мы не возьмем эту скотину», — бросает брат вместо напутствия и сам захлопывает за мной дверь тачки. Коля уже в курсе, куда нужно ехать, потому я сразу же связываюсь со своими парнями и слушаю отчет. Как и положено, толковой группе захвата, без всяких там героических прокуроров, команда справилась чисто и быстро. «Охрану упаковали. Катерина Васильевна и ребенок уже в машине. Готовы к транспортировке», — отчитывается начбес. «Вы их не напугали?» На этот случай были отдельные инструкции, но мало ли. Катерина Васильевна выставила все игрой, так что полный порядок. «Парню еще и понравилось». «Фух», — выдыхаю. «Отлично. Везите их по запасному маршруту». «Мансуров сбежал. Уже выяснили». «Фиг его знает, куда эта падла двинется в первую очередь. Лучше не рисковать». «Принято», — отвечает начбес. И через секунду я слышу, как он командует свернуть направо. После этого разговора разрешаю себе немного выдохнуть. Катю и Роберта никто не тронет. Даже если Миша успеет пересечься с моими парнями, шансов у него мало. Большая часть мансуровской охраны осталась на пирсе, в наручниках и мордами в бетон. Без армии он мою семью не отобьет. А лист на рожон. Миша, конечно, мудак, и все же он не идиот. Сегодня он и так потерял все, что имел. А завтра, когда свидетели начнут давать показания, потеряет и поддержку со стороны. Какой передел сфер влияния начнется с арестов чиновников и подельников Мансурова, трудно даже представить. Впрочем, в моей ситуации не нужно и представлять. Пока Коля топит в пол педаль газа, самый главный участник этого передела прямо сейчас звонит мне на мобильный и настойчиво требует общения. «Да», — отвечаю после третьего гудка. «Какого хера старый пидорас заперся в кабинете с этим гондоном? У него крыша поехала? А СОБР куда смотрел? Нафига они его с собой взяли? Это ж балласт, а не помощник!» Формулировки, конечно, так себе, но в достоверности не откажешь. Я готов подписаться под каждым словом. «Можешь в больничку к нему прокатиться, спросить. А я и прокачусь. Сейчас твоих встречу, на внука посмотрю и вертушку себе вызову». «Вызови. И пусть тебе там сразу ЭКГ сделают. А то орешь так, будто новый сердечный приступ хочешь себе организовать». «Не хорони отца. У меня теперь внук и невестка. Мне теперь жить и жить». «Пап, в таком случае, побудь лучше с ними». Смотрю на часы. «Мне до вас пилить 2 часа. Катя и Роберт будут раньше. Не оставляй их одних. Там, в твоей крепости, заблудиться можно». Я уже начинаю немного жалеть, что решил спрятать Катю сыном у отца. Теоретически, на земном шарике для моей семьи нет надежнее места, чем его дом. Охраны там больше, чем во всем остальном Питере. Да и в радиусе нескольких сотен километров нет идиота, который бы не знал Семёна Черного, и что к нему лучше не соваться. Однако это его внезапная любовь к прокурору. Только Кате не хватало еще выслушивать матерные оды о ее отце. Да еще сейчас, когда тот с пулевым на операционном столе. «Переживаешь, что перед будущей невесткой посрамлю?» — звучит с обидой. «Мысли читаешь?» «Ладно, будем считать, уговорил», — сдается Черный подозрительно быстро. «Встречу, накормлю, напою, спать уложу и лично буду сон охранять. Со сном я и сам как-нибудь справлюсь». Впервые за этот грёбаный день чувствую, как за грудиной начинает отпускать. Я действительно сделал то, что так давно планировал. Больше не нужен никакой Глеб Аристархов. И Катя с сыном, теперь только мои, под моей защитой, и скоро будут носить мою фамилию. «Но ты тогда поспеши. Самую большую спальню я для вас уже подготовил», — подливает масло в огонь отец. «А наследника как-нибудь развлеку».